Франкенштейн. Серьезно, голубое небо монотонно свисало над разрушенным домом-гнездышком, повсюду валялись куски робота и изумруды. Стикс с наливающимися слезами на глазах, уселась на колени, наследие ее семьи было уничтожено, большая часть ее имущества превратилась в кучку пепла, даже бумеранг, служивший ей долгие годы, бесследно исчез, оставив свою хозяйку, как ей казалось, одну, наедине с разбитым корытом. А нет, мой домик, с всеобъемлющей грустью держа в руках кирпичики, печалилась Стикс. «Мисс Стикс, вы должны радоваться, ведь вы смогли в одиночку одолеть такого гигантского робота, уверена, даже мистер Соник без ума от вашей выходки». Крим, хнык, «я же говорила, что как хозяйка обязана защитить своих гостей», я печально заверила Стикс. «Теперь я уже не хозяйка». «Чего нос повесила хозяюшка?» Положив на плечо Стикс руку, спросил Соник, дождавшись, пока она переведет на него свой печальный лик. Он продолжил: «Строитель Соник, к вашим услугам», покрутив на пальце так своевременно попавшую в руки оранжевую кастрюлю, напоминающую каску, и нацепив ее на голову, усмехнулся Соник. «Ха, ха-ха-хах, умеешь же ты поднять настроение», синий ежик, вытирая слезы, поблагодарила Стикс. Набросав чертежи, Тейлз в деловом костюме администратора представила коллегам грандиозный проект нового дома. Глядя на него, Стикс с нетерпением взяла в руки печать и, смачно ею надавив на угол листа, громко крикнула: «Одобрено». Не теряя ни секунды, Соник умчался в логово Гдмина за материалами, попутно разбивая робота в дребезги. Ёж уже уносил мешок цемента. Еще несколько заходов спустя, ежик, в светоотражающей накидке, вынес мотоблок под яростные вопли травмированного пенсионера. Мотоблок впоследствии гениальная Тейлс адаптирует под бетономешалку. Крим и Стикс высыпали песок, щебенку и цемент в капсулу, которую позже включила Тейлс. Закладывая кирпичик за кирпичиком, Соник лихо облил серой массой продолжительную горизонталь фундамента дома. Включив устолбенитель, серая масса тут же затвердела, на ее обширной основе, обшивая разным материалом утепляющий дом, создающий дополнительную изоляцию и вентиляцию, накладывались новые слои присвоенного ресурса. Колеся как бешеный, еж рабочий в темпе вальса выстраивал первый этаж здания. Войдя в пустую коробку, Крим начала шпаклевать стены, а Стикс выкладывать паркет, в то время как синий еж, весь в черной саже и в красной краске, не теряя темпа, уже приступил к выстраиванию второго этажа. Тейлс шарилась в микросхемах, собирая из уничтоженного робота, помогающие в строительстве приспособления. Заглянув из обширной дыры потолка, Соник заметил небесно-голубые глаза Тейлс. Взяв в руку красный изумруд хаоса, еж произнес: «Вот мы и встретились, Соник, я совершенная форма жизни, ежик Шадов, одолею тебя, фальшивая морда». Хаос, контроль. Выронив из рук на первый этаж красный изумруд, Соник застонал: «А нет, мой изумруд, как же мне теперь в полную силу сразиться с фальшивым ежом?» Театрально прикрывая рукой глаза и выжидающе глядя на реакцию публики, Соник смотрел в щель между пальцами. Стикс, глядя на все это, повалилась со смеху. То, как вымазанный в цвет Шадоу, Соник пародировал соперника, вызвало у нее неподдельную радость. Уж слишком естественно у него выходило подражать пепельной зазнайке. Тейлс и Крим же, просто улыбнувшись, тихонечко посмеивались. Было забавно вспомнить в такой момент о их старом приятеле. До завершения строительства оставались считанные минуты. Благодаря навороченной технике лисички, скорости Соника, дизайнерскому мастерству Крим и чуткому надзору Стикс, дом приобрел форму, которую несколько часов назад имел лишь на бумаге. Яркий свет вечернего солнца нежно гладил ровную полянку своими лучиками, немного сместившись в сторону. Ему удалось приобнять новенький двухэтажный домик. Крыша здания была покрыта сеном, однако это была прекрасная маскировка прочного каркаса, который находился сразу же под сеном, усеянный пластинами, сделанных из так вовремя напавшего на них чуда инженерии доктора Эгдмина. Казалось бы, обычный камень, что покрывал стены здания, скрывал в себе невероятную прочность, так как был сплавлен из энергетического ядра робота. Панорамные окна выходили со всех сторон, создавая обзор на 360 градусов. Дом таил в себе целую кучу секретов, начиная с подвального помещения и заканчивая чердаком. Каждый ярус был оборудован своей фишкой. Например, на втором этаже у Тейлс была мастерская, где стоял макет торнадо. Спальня же, в свою очередь, позволяла при необходимости моментально попасть в любой отсек здания. Ранее упомянутые особенности команды, а также запчасти от разгромленной армии Гмина, позволили справиться с работой в кратчайшие сроки. Ранее первобытный домик не потерял в своем внешнем образе, но сильно изменился во внутреннем. Однако Стикс настояла на том, чтобы некоторые старые дизайнерские решения остались нетронуты. Так и получилась неприступная крепость помеси времен. Друзья наконец-то окончили все работы и вместе смотрели на получившееся чудо. «Имя тебе, Франкенштейн. Ну как вам?» Закинув на плечо свою накидку, поинтересовался Соник. «Ты серьезно решил дать дому имя? Ты сумасшедший?» Задорно вопрошала Стикс. «А что такого? Любой шедевр достоин имени. Я прав, Тейлз?» Тонко намекнув, спросил Соник. «Хи-хи, это был такой комплимент?» Припомнив, что именно ей Соник дал имя, Тейлз усмехнулась. «Мистер Соник хоть и кажется глупым, но он на выдумке горазд, всегда придумывает что-то новенькое». Присоединившись к коллективным насмешкам, продолжила Крим. «И даже сейчас мне в голову пришла извращенская идея». Обняв троих девушек, приластился Соник. «Но-но, сначала ужин, а потом шалости, я уже решила, что этим вечером как следует отплачу за твою работу», похотливо облизнув Соника, вырвалась Стикс, хищно глядя в его неоново-зеленые глаза. Сидя за кухонным столом, Соник нежился в объятиях Тейлз и Крим, в то время как Стикс, припомнив то, как еж смотрел на Тейлз, сняв одежду, натянула на голое тело всего один элемент одежды – передник. Виляя хвостиком, она, довольная похотливой озабоченностью обволакивающего ее взгляда, изредка посматривала на синего извращенца. Недовольный змей уперся в потолок стола, его печали не было предела, ведь его хозяин нарочно не позволял ему залезть в комфортабельные норки, совершенно не понимая, что вскоре ему придется пахать как проклятому. Кушать подано, наклонившись так, что Сонику открылся вид на ее почти, что отсутствующую грудь. Над свисающим от несоразмерности передника, Стикс поставила тарелки с пиццей на стол. Змей, почувствовав сильное напряжение пуще прежнего, начал рваться наружу, не желая ждать ни секунды, он уже бил снизу стола, находясь на пределе. Слыша подстальный звук, для Стикс это был самый приятный звук из всех, что она слышала, позволяя ей в полной мере осознать свою женственность и привлекательность. «Тебе так нравится моя грудь? Так уж и быть, если захочешь ее потрогать, я не стану возражать, трогай в любое время. Стикс, похотливая дева, ты меня так с ума сведешь». Ухватившись за кусок пиццы и вкусив его, сказал возбужденный еж. «Хе-хе, это твой самый лучший комплимент за последнее время, Стикс». Уровень готовки Стикс был в разы выше, чем у всех собравшихся. Тот вкус и мягкость, что получались в ее шедеврах, невозможно было в полной мере передать словами, но даже так, глядя на мясно-колбасное месиво, в голове ежа острым клинком промелькнула мысль, впоследствии грядущая к необратимым последствиям. По Крим было заметно, что она предпочла бы что-нибудь другое, но Стикс понимала, что если она рискнет сейчас, то моральная травма Крим либо будет вылечена окончательно, либо войдет в неощутимую стадию. Собравшись с мыслями, Крим сделала свой первый надкус, в глазах появились искры, а ушки приподнялись. «Вкусно», — сказала Крим, чем успокоила больше всех переживающую Тейлз. «Пора начинать веселье». Стянув передник и откинув его в сторону, Соник засунул язык в рот Стикс, облизывая ее губы. Ёж наконец дорвался до намеченной цели, упав с девушкой на кровати, раздвинув ее ноги. Он с силой по самый корень вогнал змея в узкую, сжимающую глубь ее тела. Наконец-то, явно ощущалось то, как щелочка подстроилась под Соника. Теперь не нужно было долгих прелюдий для разгона страсти. Стоя на коленях и ощущая то, как ноги Стикс обняли его спину, еж начал движение, кровать зашаталась, а Стикс застонала, кувыркнувшись и изменив позу, к Сонику на лицо уселась Тейлз, позволив Сонику начать жадно вылизывать ее розоватую щелочку. Ощущая спазмы между ног, Тейлз принялась целовать стонущую Стикс. Перевозбудившись, еж извергнул жидкие потоки в тело целующейся барсучищи, снова изменив положение. Тейлз оказалась в позе собаки облизывающей остатки извержения с подруги. Крим, усаженная Соником прямо на пышные попку Тейлз, была взята в крепкие объятия. Соник двигался внутри подруги детства, попутно развращая милашку Крим, работая как бесконечный источник энергии. Ёж уделял внимание всем интимным местам своих девушек, не переставая заполнять их тела до самых краев, вгонять свое широченное и длиннющее жало. Было уже несложно, наконец-то, даже сам Соник смог в полной мере насладиться девочками. К ночи все завершилось, вместе с Тейлз, Стикс благодарно слизывала с напряженного гриба белую гущу, в то время как Крим, лежа на Сонике, устала и сонно целовалась с ним, совершенно не желая спать, а желая вечно находиться в объятиях и поцелуях любвеобильного ежика. Но ничто не вечно, и уже глубокой ночью, вылизанные от похоти девочки, как можно плотнее прижались к лицу обнимающего их парня. Тейлс лежала справа, облокотившись на левое плечо Соника, Стикс слева, облокотившись виском на левое, а Крим все так же, посередине. «Спасибо вам всем огромное за то, что приняли меня в свою семью», переведя дух после затяжных поцелуев, поблагодарила Крим. «А я ведь сразу поняла, что наша повзрослевшая Крим чересчур привлекательная, сколько же парней ты охмурила», поинтересовалась Стикс. «Я никогда не думала об этом. Когда я путешествовала в поисках Соника, я была в разных командах, но я никогда не задумывалась о том, что могу кого-то привлекать в любовном плане. Я была сильно удивлена, когда увидела кровь у Стикс. Я думала, что за столько лет у тебя появится парень», намекая на невинность Стикс, вступила в диалог Тейлс. «Ко мне уже приходили такие же барсуки, как и я, предлагали мне руку и сердце, я каждого из них отвергла и побила. Я еще помню, как эти подонки издевались надо мной в детстве, помню, как дразнили за мою силу и отсутствие сисек. Я не забуду эти издевательства. Если бы не Соник, то я бы так и осталась нецелованной девственницей. Я как девушка, могу полагаться лишь на того, кто делом хорош, а не словом». Сильнее прижавшись к Сонику, сказала Стикс: «Но буду честна, иногда ты и словами романтичен. Мне нравится, что ты не кидаешь слова на ветер. Даже не верится, что я зря скрывала свой пол. Скажи, Соник, если бы я стала преследовать тебя как Эми, ты бы меня отверг. Честно, мне бы пришлось и от тебя убегать. Я не хотел отношений, у меня это вызывало неприязнь к самому себе. Есть девочка, которую я однажды уже оставил из-за своих эгоистичных желаний. В последнее время я стал часто о ней думать, но вернуться и извиниться мне не позволяет ни совесть, ни страх. Прости, Салли, слишком много времени прошло, хоть мне и больно от этой мысли, но я надеюсь, что ты наконец обрела счастье с достойным тебя мобианцем. Знаешь, Соник, Тейлс задумалась, я хочу тебе сказать, что как бы сильно не ревновала, сколько бы девушек в тебя не влюбилась, я всегда буду любить тебя больше всех, я и всегда буду только твоей, я тоже всегда буду только с мистером Соником. Обиженно выкрикнула Крим: «И я докажу, что люблю его больше всех». Закрыв светло-карие глазки, Крим высунула язычок. Тейлс, увидев легкую ревность у своей подружки, заулыбалась, а потом и вовсе рассмеялась. «А я вот против. Даже не думай приводить еще девушек, иначе я всем им синяков наделаю. Я не позволю никому отнять тебя у меня, девочки. Вы такие верные». К горлу подошел ком. Соник расчувствовался и опечалился своим образом жизни. «Мне искренне жаль, что я оказался таким изменщиком. Мистер Соник, не переживайте об этом, если бы не вы, то кто знает, как бы мы закончили. Это правда, я хоть и не обделена ревностью, и мне не чужда досада от того, что порой приходится оставаться без твоего внимания, но я верю, что ты все делаешь правильно, живы мы сейчас только лишь благодаря тебе», смело заявила Тейлс, разгоряченно приблизившись к лицу Соника. «Девчонки», нежно прижимая к себе счастливых девушек, Соник мечтал любой ценой защитить их от любой напасти, но пока существует тот демон, существует и угроза для них. В этих нежностях под покровом ночи Соник и девушки заснули, проснувшись раньше всех, в тот момент, когда даже солнце нехотя выглядывало из-за гор. Соник максимально осторожно выбирался из объятий девушек, сложнее всего было проползти вверх из-под развалившейся плашмя лисицы. Тейлс лежала на спине так, что ее ноги и хвосты разошлись по направлению к его лицу так, что они касались сразу всех спящих девушек. Хитро подменив себя подушками, еж обулся, направившись на склад под землей, который так сильно желала обновить Стикс, ведь ее погреб завалило камнями и грязью. Взяв в руки зеленый пистолет и повертев у себя в руке, Соник ради интереса нажал на курок. Перед глазами воспроизвелась размытая картина: в залитом кровью городе, посреди мутировавшего дракона стоял мужчина с серой кожей, в красном изорванном плаще и с густыми как смола волосами, стекающих до самых локтей и извивающихся на ветру. Мужчина посмотрел на открывшийся портал гневным взором красных глаз на зеленой склере белков, выбросив вырванную с корнями голову мутировавшего дракона. Силуэт двинулся к Сонику, но портал закрылся, а пистолет сломался, Сколько бы Соник ни нажимал, изобретение отказывалось работать. Тот мужчина, я видел его во сне, но разве он не умер? Но, на этот раз и он меня увидел. Интересно, кто он такой? Я никогда не видел людей с серой кожей. Соник задумался о пистолете в руках. Это точно не изобретение Тейлз и не изобретение Эггмина. Ведь Эггмин всегда помечает их своим логотипом. Тогда кто же создал этот пестик, неужели? Соник припомнил слова Эггмина. Этот старик учил Стикс изобретать. Покачав головой, Соник избавился от назойливых мыслей. Подайте к изумрудам хаоса. Соник сконцентрировался, помещая их внутрь своего сосуда души. Вот так хорошо, думаю, лишними они точно не будут, не в моем стиле подготавливаться к бою, но и умирать неподготовленным я не собираюсь. Я чувствую, тот демон, убивший команду Эспиа, невероятно силен. Пора. Выйдя на улицу и вытянув руки вверх, похрустывая пальцами, Соник начал растягиваться, кубики живота сжались от напряжения, а квадрицепсы бедер запульсировали. Наклонившись и встав в позу спринтера, Соника будоражила лишь одна мысль о том, что он по собственному желанию отправляется в ад. На лице появилась даже слегка безумная улыбка, переполненная нетерпением. Семейка полевых мышей из двух больших и одной поменьше встали посмотреть на то, что сейчас произойдет. Взглянув на самую маленькую крыску, Соник подмигнул ей. Крыска, стоящая на безопасном расстоянии со своими родителями, чихнула. А Ёж воспринял это как сигнал к бегу. Сорвавшись с места, Ёж умчался к солнцу, постепенно развивая скорость с моментальных 20 махов до 50, переходя от сверхзвуковой до межпространственной скорости. Сконцентрировавшись, Соник уже видел, как перед ним раскрываются инфернальные врата. «Gotta go fast!» — выкрикнул боевой клич прямо перед входом в изнанку. Соник таким образом придавал себе больше уверенности. Четыре фигуры брели по вычерненной гнилью дорожке, шмякая по ней как по клейким лужам. Герои устремились в еще одно из многочисленных мест этого мира. Шидоу, идущий впереди, остановился. Перед ним лежали трупы команды Эспиа. Было очевидно, что демон вдоволь с ними навеселился. В разорванную на две части челюсти Вектора была вставлена надкусанная голова Эспиа, а на его рог были нацеплены глаза его команды. В гнезде из кишков, свитых прямо вокруг их единой головы, изувеченные тела были вывернуты наизнанку и перемешаны так, что даже если бы они постарались опознать их тела, то на это ушло бы очень много времени. Эми приложила руку ко рту, ужасное зрелище повергло ее в шок. Не успев отойти от смерти разведгруппы, Салли отвела взгляд. Она, как и Эми, не сомневалась в произошедшем ужасе, но всем сердцем хотела верить, что это просто страшный сон, который рано или поздно закончится. Повернувшись к своим попутчикам, Шидоу заговорил. «Соник был здесь, но мы слишком долго добирались по его энергетическому следу, поэтому он успел выйти из этого мира. Уф!» Наклс, тяжело вздохнув, встал на колени. «С меня хватит, я остаюсь». «Что ты такое говоришь? Тебе нельзя здесь оставаться, ты погибнешь», — пыталась вразумить Эми. «Ну и что? Я и так уже нежилец, потеряв столько крови. Я потерял и всю свою силу. Прекрати голову морочить. Вставай и борись, тряпка». Сжимая зубы и волосы Наклза, взъелся Шидоу. «Не тебе указывать, что мне делать», — слегка улыбаясь, ответил Наклз. Померкнув, ехидно продолжил: «Я больше не могу идти, в глазах все рябит и расплывается. Если повезет, я проживу еще заветный час, а дальше все, конец. Не держите на меня зла, я хочу жить не меньше вашего, но став обузой, я опозорюсь перед Соником. Лучше умереть как воин, встретившись с врагом лицом к лицу, чем мешать друзьям выжить. Я надеюсь, Соня найдет мужчину понадежнее». «Соня, Эми, уа-а-а-а-а!» Вопль, наполненный отчаянием хищника, упустившего добычу, возвел-то на небо в густой, почти черный цвет. Демон, только что обманутый, хотел все рвать и метать, его ярости не было предела. Спрыгнув с горы, в его взгляде читалось намерение всех переубивать. Демон перестал быть веселым, он был уверен в том, что пока не убьет слабую копию себя, то не сможет вдоволь насладиться забвением этого жалкого мирка. «Вижу, тебя тоже выбесила эта синяя крыса». Догадавшись до причины ярости монстра, высказался Шидоу: «Ну давай, подходи, сейчас я набью твою мерзкую харю». Встав в боевую стойку и начав скакать на месте, закричал Шидоу. Преодолев звуковой барьер, монстр схватил болтливого черныша за голову. Как быстро! Шидоу даже не успел среагировать на запредельную скорость врага. Демон, заведя за спину, метнул надоедливого ежа в Салли, тем самым впечатав парня и девушку в стену. Замахнувшись молотом сверху вниз, Эми ударила его в голову, но молот, буквально застряв в воздухе, не двигался с места, как бы сильно она ни пыталась его оттянуть. Раздраженный демон сжал кулак, а молот буквально разлетелся на мелкие кусочки. Заведя ногу назад, монстр пнул девушку как футбольный мячик. Кое-как успевшую сгруппироваться ежиху вышвырнуло на сотни метров от земли. Будь она менее тренированной, то точно разлетелась бы на ошметки, как ее оружие. Девушка осознала, что занятия с молотом не прошли даром. Хоть вид выжившей девушки и слегка опечалил демона, желавшего увидеть красный фейерверк, он решил оставить девушку на потом. Направившись к вставшему на ноги, держащемуся на них из последних сил Наклзу, всем видом показывающему, что без боя он умирать не собирается, демон впечатлился. Это даже слегка позабавило монстра. Отчаянные попытки его жертв дать отпор всегда были для него отдушиной, ведь когда-то и он отчаянно боролся с врагом, бесконечно превосходящим его по силе, но проиграв, он стал тем, кем является сейчас. Избавя демона от раздумий, Наклз, замахнувшись несломанной рукой, попробовал нанести удар. Демон с удовольствием принял сокрушающую мощь, мило и снисходительно улыбаясь, ярость отошла на второй план. Сейчас демон, принимая на себя удары, даже был готов закрыть глаза. Если бы друзья Наклз решили сбежать, воинское уважение к многократно более слабому, но зато смелому врагу, впечатляло демона до самой глубины его порочной души. Отрыгнув кровь после еще одного удара и попятившись, Наклз понимал, что его время на исходе. Не успев завести кулак для следующего удара, он почувствовал, как нагнувшийся демон схватил его правую ногу. Добро улыбающийся маньяк, обхватив стопу двумя руками, резким движением вывернул ее в обратную сторону. «Э-э-э!» Закричав от пронзающей боли, Наклз начал ползти назад, понимая, что сейчас его тело так же изуродуют, как и команду Эспиа. «Хаос! Контроль!» Телепортировавшись к демону, Шидоу, покрытый красной аурой ненависти, начал нещадно колотить врага. Самообладание было полностью утеряно, кольца-ингибиторы пропали с его рук и ног, а поэтому скорость и сила ударов неприлично возросла. Демон же просто посмеялся от жалкой попытки нанести ему хоть какие-то повреждения, четко понимая, что есть всего одно существо во всех измерениях, которое может уничтожить его, не оставив от хранимой в этом теле демонической сущности и следа. Его он ненавидел больше всего на свете. Ради его умерщвления он был готов на все что угодно. Словив руку обезумевшего ежа, демон, развернувшись в обратную сторону, непропорционально нагнулся, приложив своего оппонента мощным ударом оземь. Развернувшись еще раз, он ударил им по земле еще разок и еще и еще и еще. Болезненные хлопки даже сгруппировавшегося тела выбивали весь боевой дух. Земля крушилась, красная аура берсерка начала испаряться. Демон, увидевший то, что игры скоро подойдут к концу, выкинул Шидоу как какой-то мусор. Приземлившись на ноги, побитый Шидоу испытал еще большую ярость. «Смеешь меня недооценивать? Думаешь, я слишком слаб для тебя? Убью!» Аура многократно усилилась, Шидоу на скорости в 200 махов замахнулся для удара, буквально взорвав голову демона, но этого ему было мало. Шидоу начал колотить по торсу, выбивая кости, обмотанные кусками плоти. Демон возрадовался тому, что не зря так высокомерно отбросил его в сторону, задев чувства своего врага. Он мог в полной мере насладиться его яростью. Взмахнув рукой, демон промахнулся. Шидоу, достав изумруд хаоса, прокричал: «Хаос, контроль!» Время остановилось, а Шидоу, закипающий от гнева, оказавшись за спиной демона, хотел вырвать его позвоночник, но Шидоу совершенно не ожидал, что в восстановленном им времени демон повернет голову. Шидоу испугался. Впервые он испытал испуг перед врагом, будто почувствовав страх жертвы. Демон, получив дрожащий удар в спину, взял черного ежа за руку, садистки улыбаясь, желая услышать крик напыщенного ежика. Время возобновило свой ход. Демон хлестким ударом об землю сломал Шидоу ребра. Хруст был хорошо слышен демону, но, решив продолжить мучение врага, садист поставил ногу на позвоночник игрушки, оттягивая его вторую руку на себя. Примечание к части. На всякий случай введу ремарку, если кто-то слетел с временной линии. Событие встречи двух парней и девушек происходит в момент спасения Крим, а их встреча с демоном спустя час после того, как Соник вернулся с крольчихой в Гринхиллз, стоит понимать самое главное. Время наизнанке идет иначе, примерно за час реального времени проходит минута в зазеркалье. Вознесение. Адская боль пронзила мышцы ежа, их насильно тянули вверх, дабы сделать игрушки еще больнее. Демон наступил на его ноги, раздавливая их у основания. Крик непереносимой боли от разрываемых фибрилл и безысходности завывающе разлетался по толще безразличной тьмы. Мышцы и связки рвались, создавая безумную агонию для жертвы демона. Улыбка безмятежно сияла на лице мучителя, он очень радовался процессу, этот крик, эти стоны, это то, что он так любит. Эми, Салли и Накл смогли лишь наблюдать за происходящим, пытаясь встать. Салли валилась с ног, а с затылка сочилась кровь, она очень неудачно ударилась головой. Эми после такого сильного удара по ногам, могла лишь ползти на помощь к черному мученику. Наклс, не желая оставаться в стороне, подтягивал себя одной рукой, разум затуманивался, но пока у него были силы, он желал лишь сражаться. Сражаться до последней капли крови. Еще сильнее сжимая руки черного ежика, демон уже видел, как из-под меха вылезают мышцы. Щелчок, руки Шидоу под вопящие стоны, не выдержав напряжения, были вырваны до самых плеч. Оглянувшись по сторонам, демон увидел, что все из последних сил спешили на помощь к своему другу. Демон восхитился их рвением, восхитился их храбростью. Кивая головой, хищник начал хлопать в ладоши, только хлопал он не своими руками, а вырванными руками черного ежа, вызывая ужас и презрение в разумах своих игрушек. Зеленый изумруд хаоса, утерянный во время боя, слегка перекатился, корчась от боли и хватая ртом кислород под ошарашенные лица не успевших на помощь друзей. Шидоу копошился в собственной крови, как червь в навозе. Блаженные чувства страданий всех тех, кто его окружает, наполняли теплом прогнившую душу демона. Сейчас он был по-настоящему счастлив, настолько, что даже был готов простить межпространственного вора. Ради такого восторга демон и был создан. Сейчас монстр даже был благодарен своему ненавистному повелителю за то, что создал в нем такую садистскую натуру. Демон, вдоволь насладившись, рассудил, что уже пора заканчивать. Положив руку на голову черного ежа, демон увидел, как в его сторону летит синий метеор. Даже с его скоростью реакции увернуться от такого было невозможно, да он и не хотел, полностью приняв мощнейший удар, выбросивший его в противоположное направление. Гиперзвуковой всплеск энергии рикошечащими водяными блинчиками размозжил череп существа. Соник прибыл на место битвы, оглядываясь по сторонам. Перед лицом ежа образовалась режущая душу картина. Тела команды СПА были превращены в жуткую скульптуру из тел, а все его друзья были тяжело ранены. Особенно досталось Наклзу и Шидоу. Заметив Салли, Сонику стало особенно больно на душе, от осознания того, что даже она бросилась на его поиски, а ему не хватило смелости извиниться перед ней. Стоя напротив них, он не мог выдавить из себя ни слова, эти глаза, их боль и отчаяние. «Не прощу, убью, ублюдка». Кровь в сосудах закипела, мышцы покрылись венами. Соник обратил свой гневный взор на демона. Колючки окрасились в черный цвет, а на свободу литрами выплеснулась фиолетовая энергия. Демон захохотал, начав натурально аплодировать не совравшему ему о желании вернуться Сонику. Воспарив над землей безжизненной куклой, из проломленного лица монстра отрастали новые фибриллы, заживляя и восстанавливая разбитую челюсть. Существо чувствовало все эмоции своей слабой копии. На периферии зрения заблестел зеленый камушек, но полностью его проигнорировав, Соник, разогнавшись до неимоверных 600 махов, впечатался кулаком в лицо демона. Провернувшись в воздухе, крушащим ударом ноги, Соник отправил демона вниз и метеоритом приземлился прямо на его разбитую тушку. Крик вырвался из горла, наседая над демоном. Артиллерийским залпом Соник обрушил на врага мощнейший шквал ударов, заставляя землю содрогаться, поднимая высоченные клубни грязи, будто из земли вырываются гейзеры. Демон отмахнулся от Соника, как от назойливой мухи. Соник впечатался в холм, пробив его насквозь. Выйдя из него, еж злобно взглянул на демона. Вспышка черного цвета, и вот Соник уже в бою. Удары разбивались об более непробиваемое тело демона. Демона кичливо показывал, что до этого момента он даже не показал и 1% своей истинной мощи. Салли испугалась. Та скорость ударов и та сила, которую она видела от ударов Соника, могла запросто стереть целый город с лица земли. Но для демона, удары Соника были как об стенку горох. Сила поглощения урона была настолько велика, что демон стоял совершенно не сопротивляясь, пока ветер от ударов Соника разрушал скалу позади него. «Да ты издеваешься, Кхым!» Соник взглянул на свои руки и ноги. Стало очевидно, все они сломаны, хоть и его враг даже не атаковал его. Пошатнувшись и на мгновение став синим, Соник вернул черный цвет, осознав, что бить его абсолютно бесполезное занятие. Не видя другого выхода, Соник решил, что он обязан убить его здесь и сейчас, ведь вынести всех и сразу он даже при большом желании не сможет, а если он хоть на секунду промедлит, то кто-то из его друзей погибнет, этого он ну никак не может допустить. Тяжелая лапа совершенно неожиданно упала на лицо ежа, серия беспощадно терзающих и дробящих плоть Соника ударов обрушилась мощным цунами, в глазах прокаженного был заметен посыл гласящий, что теперь уже его очередь бить. Скорость, выносливость, боевая мощь, ловкость, гибкость и другие показатели аналога Соника превосходил его во всем. Ежу казалось, что он проигрывает ему во всем, кроме интеллекта. Еж рассудил, что когда у тебя столько силы, никакого ума и не надо. Хлесткий удар выбил сознание из тела ежа, отправив его в бездну собственного темного мира. Открыв глаза в бездне сознания, Соник огляделся по сторонам, его мех вернул прежний облик, а вокруг было не души, пока во тьме не открылись белые белки глаз, темной энергией вырисовался женский силуэт ежихи, девушка была точной копией Соника, за исключением того, что вместо иголок у нее были длинные волосы, напоминая Сонику о его родной матери. Женский силуэт неподвижно стоял, Соник стал приближаться, как вдруг почувствовал буравящий его спину демонический взор психопата. Яхахахах. «Ну привет, слабоумный брат», — раздался надменный искаженный голос во тьме. «Кто здесь?» — Соник обернулся. «Кикихаха. Не узнал? Неужели ты забыл, вместо кого появился на свет?» Демонический силуэт промелькнул перед глазами. «Я тот, чьей силой ты пользуешься?» Психоватый голос прошептал на ухо Сонику. «Хихих, когда твоя энергия опустится в ноль, я стану тобой, Флитвей». «Ия-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Абсолютно верно, мудила. Наконец-то я могу тебя, лоха, обосрать. Грязный ты животное. Флитвей показался из тени. Как тебе сделка? Я спасаю твоих друзей, но взамен забираю твое тело. Отвали, ублюдок. Я ни за что не отдам тебе свое тело. Только заполучив его, ты сразу прикончишь тех, кто мен дорог. Раньше бы я так и сделал, но сейчас». Темный Флитвей облизнулся. «Я бы утопил горло розовой свиноматки в сперме, а жопу мохнатой дряни разорвал бы своим членом. Иди к черту, ублюдок. Говоришь на меня, переводишь на себя. Их-их-ха-ха». Изумруды хаоса, раскиданные по правую сторону Соника, засветились. Демон, восседая на груди ежа, давил его своим весом. Еж очнулся от кошмара, увидев перед собой открытую в усмешке пасть. Попытавшись подняться, он почувствовал давление в области предплечий. Демон дождался, когда проснется Соник, и теперь настало время истязаний. Надавив посильнее, демон раскрыл глаза во всю ширь, смакуя каждый момент нарастающей боли. Монстр решил убивать Соника медленно, рвать по кусочку, как и хотел. Соник закричал, он чувствовал, будто обе руки оказались под высочайшим напряжением гидравлического пресса. Наклз, уже окончательно убедившись в том, что это последний рывок, подходящий к концу жизни, опираясь на сломанную ногу, провел последний удар в затылок монстра. Существо, догадавшись, кто хочет с ним сразиться, повернуло голову на неестественные 180 градусов, зажевав между зубами руку бравого вояки, накинувшись на которого, под его предсмертные визги, начало кусать и кромсать его. Салли, превозмогая контузию, замахнулся изумрудом хаоса, кинув его посильнее. Девушка упала, в глазах троилась, но она была довольна тем, что смогла попасть точно в кучу к изумрудам. Повернувшись к месту падения артефакта, Соник, полностью осознавая все риски использования их в этот момент, принял отчаянное решение. «Я справлюсь, все или ничего». Энергия возвысившихся изумрудов озарила его тело, мех стал желтым, волосы встали дыбом, а глаза окрасились в красный, огненно-опальный цвет. Пнув демона как собачонку в бок, существо от сокрушительного удара отлетело. Схватившись за голову, Соник ощутил сильную боль. Темная форма забрала много энергии, а суперформа усугубила ситуацию. Контроль Соника над телом стал ослабевать, голова заболела, он протяжно простонал, вихревидные круги глаз захватили контроль над его разумом. «Изыди, изыди, чудовище!» — кричал Соник. «И-я-ха-ха-ха-ха! Нет уж, теперь расхлебывай кашу, которую заварил Ихаха!» Держась за голову, Соник боролся с сущностью, вышедшей наружу. Энергия хаоса не оставляла и шанса, даже если бы Соник захотел выйти из суперформы, он бы не смог. «Ну что ж, теперь пора по бабам», припеваючи, смотря на истощенные тела девушек, говорил Флитвей. Рубящий удар демона был без особых проблем перехвачен правой рукой ежа. «Хейглиста!» Флитвей обратился к демону. «Убирайся с глаз моих, пока я тебе залупой зубы не выбил». Демон многое повидал, но такое обращение шокировало его до самой глубины души. Ни одна живая душа не смела так с ним обращаться, а чтобы он какая-то желтая муха, смел ему такое говорить, непростительно. Вцепившись в руку ежа, демон отгрыз ее кусок, а я ведь хотел по-хорошему, обиделся Флитвей грязь, сожру тебя. Светящийся безумец начал рвать врага на куски, вцепившись в него своими острыми зубами, Флитвей начал жрать существо в ответ. Глядя на это теряющее сознание, Наклс и Шедоу не видели разницы между этими существами. Оба не использовали тактику, оба просто мерились силой, кусая и царапая друг друга, дробя кости, как животные. Флитвей, это мой враг, я не позволю тебе одолеть его вместо меня, завали под хлебу гнида, у меня с ним личные счеты. Соник пытался бороться с Флитвеем за свое тело, а Флитвей боролся с впечатленным демоном. Монстр просто оторопел от услышанного, с ним хотят сразиться, даже зная, что уступить свое место будет разумнее. Один глаз Флитвея перестал гореть красными кругами, на его место встал красный глаз вернувшего сознание суперсоника, а затем и второй вернулся в прежнее состояние. «Это мой враг, эта сволочь замучила и убила моих друзей». Соник вцепился в демона и уже самостоятельно отгрыз значительный кусок плоти. Перед глазами Соника открылась картина, место, от которого Соник откусил кусок плоти, не регенерировало. Демон, заметивший внимательный взгляд Соника, посмеялся и уже сам вгрызся в плечо нападающего, мощно ударив по башке демона, что из его головы вылетели мозги. Соник надавил на глаза демона кулаком, не давая ему восстановить мозг, а сам жадно стал жрать врага. Эми и Салли стало не по себе от увиденного, теперь уже и они не видели того Соника, которого так хорошо знали. Перед ними явился еще более безумный демон, чем Флитвей и их мучитель. Мозг отрегенерировал даже с давящей на него рукой, демон поднялся и жестоким ударом разбил Сонику ребра, протыкая ими его легкие, чудом не задев сердце. Соник отхаркнул кровь, но ответил абсолютно таким же ударом, оторвав кусок груди. Соник тут же его сожрал, набросившись на демона как настоящий зомби, сжирая его заживо. Демон смеялся, громко хохотал от происходящего, его конечности разлетались под градом ударов, его сердце поглотили, его печень сгрызли, половины конечностей уже не было. Демон рубил и кромсал Соника, пока тот его жрал, демон ломал его кости. Состояние Соника стало настолько плачевным, что руки уже не двигались, и он, как собака, пожирающая корм, грыз демона. Зубы Соника ломались, и когда от демона остались лишь незначительные куски, суперформа ослабла. Соник проглотил демонический последний глаз, существо, утерявшее половину зубов, оскалилось в почти беззубой улыбке, испаряясь черным пламенем. Соник попытался встать, на последнем издыхании ноги подняли его тело, и теперь Соник узрел, насколько ужасно было его состояние. Вместо зубов остались только десны, но даже они все в порезах, руки не слушались ни от усталости, а от того, что на них и живого места не осталось. Множественные открытые переломы не оставляли и шанса на то, что Соник хотя бы раз сможет поднять руки. Бицепс левой руки был выбит из сустава, половины правого плеча просто не было, три пальца на левой руке отсутствовали, один глаз вытекал, изо рта струилась кровь, грудь была вся в шрамах, из нее торчали кости. Кубики пресса были обгрызены, а из них хлестала кровь. Было очевидно, что пресс больше никогда не сможет нормально функционировать, и даже ноги имели ужасающие увечья в виде переломов и оторванных мышц. Соник не верил тому, что все еще стоит на ногах, но был уверен, что со стороны он выглядит как оживший мертвец. Если бы не чудовищная сила, то Соник уже давно бы свалился на землю, но даже у нее были пределы. Кашлянув кровью, Соник не удержал равновесие. Адреналин закончился, парень больно рухнул на землю, в глазах заискрилось и побледнело. Под телом Соника стремительно начала расползаться лужа крови, его глаза уставились на красное небо, табун розоватых тучек, уносимых ветром, мирно плыл над полем боя. Ценой своей жизни Йош осуществил свою мечту, он сумел защитить дорогих ему сердцу девушек, сделав больше, чем то, на что он рассчитывал. Ежу оставалось лишь закрыть глаза и принять счастливую смерть героя. Скупая мужская слеза прокатилась по его лицу. Он подумал о том, как сильно по нему будут скучать девочки, ведь он решил их оставить совсем одних. Соник на последнем издыхании, ни на секунду не уверовав в Бога, все равно начал молиться за своих друзей. Пусть он хоть в ад попадет, лишь бы все были живы-здоровы. Свет в глазах мерк, а силы покидали разум. Две теплые руки коснулись его искалеченного тела. «Соник», — одновременно сказали Салли и Эми. «Не умирай, мы ведь столько лет не виделись», — слезно умоляла Салли. «Не покидай нас, я на все что угодно готова. Пожалуйста, только выживи», — заливаясь прозрачными потоками, жалобно упрашивала Эми. «Какими кхык, вы, кхык, красавицами вы кхмросли», — кашляя кровью доверху заполнивший его рот, — ответил Соник. «О чем ты думаешь? Ты же вот-вот умрешь, Эми, ха, аха». Пытаясь набрать как можно больше в грудь кислорода, дышал Соник прост-тит-те. «Меня», — хриплым голосом сказал Ёж на последнем издыхании. Голова повернулась на бок, и он увидел, как к нему навстречу из открытого портала летят девочки Гринхилса. Глаза начали тускнеть, а в угасающем сознании скользнула печальная мысль. «Кто же теперь их защитит?» Соник начал прощаться с жизнью, сердце уже не билось, а к мозгу перестал поступать кислород. Глядя на друзей, в области груди начало покалывать, не в силах ничего сделать, Соник закрыл глаза. Еще не время. Бархатные облака подобно мягкой подстилке удерживали неподвижное тело ежика, легкий ветерок щекотал ушки. Вот оно счастье мелькало на подсознании. Такой легкости могут даже космонавты позавидовать, больше нет угнетающей боли, на тело не давит небо, а на душе тишь да гладь, прямо-таки сказка. Расскажешь друзьям, не поверит. Ах да, друзья. Обидно оставлять их одних, наверное, они будут скучать. Впрочем, это не важно, погрустят и забудут. Главное, что они живы, а остальное вторично. Мне здесь хорошо, никто больше не станет по утрам будить своими надоедливыми хвостиками. Здесь меня точно никто не укусит, молотком по голове не настучит, в новую авантюру не впишет, да и не станет прижиматься посреди ночи холодным носиком. Почему? Почему из глаз текут слезы? Я же этого хотел. Просто всех спасти, они будут счастливы, я все правильно сделал, дурак ты, внук мой. Нежно, будто мягкой рукой гладящей по голове, скользнуло высказывание. Открыв глаза от внезапного звука, Соник начал озираться по сторонам, тьма закрытых глаз отступила и теперь было отчетливо видно блекло синее небо. В паре метрах от Соника, стоя на облачной подстилке, склонился престарелый еж, хмуря седые брови. Он пялился голубыми глазами на своего собеседника. «Рановато тебе еще, внучок, на тот свет являться, возвращайся к друзьям, они тебя жуть как заждались, дедушка». Не справившись с эмоциями, Соник накинулся на рослого ежика. «Я не хочу оставлять друзей одних, но и встретившись с тобой, не могу так просто тебя бросить, ух, мерзавец». Желая еще что-то сказать, дедушка воздержался и обнял Соника в ответ. «Знаешь, Соник, я тоже скучал по тебе, но ты не можешь остаться здесь. Мне жаль, но дедушка Чарльз, давай еще поговорим. У меня столько вопросов. Ты уж прости, сорванец, что так неожиданно тебя оставил тогда, и вновь покидаю сейчас. Не переживай, Соник, я еще долго здесь буду. Когда придет время, обещаю, мы вдоволь обо всем наговоримся. Тебе предстоит пройти очень трудный путь. Не сворачивай с намеченной цели». Соник начал чувствовать, как облака расходятся, а он потихоньку начинает проваливаться вниз. Рука в коричневой перчатке ухватила Соника, и ежик повис в небе. «Не поддавайся отчаянию, Соник, ты все сможешь, мы с твоей бабкой будем направлять тебя, прощай мой дорогой Морис, будь счастлив». Отпустив руку внука, сказал дедушка Чарльз. «Нет, стой, дедушка». Глядя на то, как его дед, еле сдерживая слезы, машет на прощание ручкой, Соник кричал, чтобы тот остановился, но было уже слишком поздно, силуэт отдалился, а Соник проснулся, так и не успев попрощаться. Тихое шипение монитора, размеренное попикивание пульсометра, прервались внезапным подъемом частоты сердцебиения с досадных 20 до интригующих 40. Состояние пациента стабилизировалось. Неподвижно лежа на койке, Соник с тухлой миной постарался хоть немного открыть глаза. Тело было слишком слабое. Сил не хватало на то, чтобы просто пошевелиться, но легкое движение, ощутимое возле койки, потянуло взгляд в левую сторону. Кто-то горько всхлипывал, от объекта чувствовалась безысходность и безграничная депрессия. Вытирая слезы, объект держал руку пациента в своих нежно-белых ладошках, слезно моля последнего вернуться. Сдавленный хрип в попытке что-то сказать, это было единственное, на что был способен Соник, но этого хватило, чтобы объект перестал плакать и в размытом силуэте не заговорил. «Живой, Соник, ты очнулся, я так рада». Постаравшись ничего не повредить, Тейлс нежно обняла Соника и расплакалась пуще прежнего. Все говорили, что с такими тяжелыми травмами выжить невозможно, но я верила в то, что ты обязательно выживешь, хнык. Всхлипывая и утирая слезы, Тейлс, не веря в произошедшее, прижималась головой к груди любимого. Слегка прокашлившись и сглотнув слюну, Соник хрипло начал диалог. «Хе, единственный, кто может меня победить, это я сам», — хрипло и болезненно произнес Соник. «Наглый, самонадеянный и совершенно бессовестный еж, ты хоть немного подумал о нас, когда отправлялся к монстру? Девочки все слезы выплакали, глядя на твое состояние, а Крим так и вовсе начала во всем винить себя. Она уже 3 дня ничего не ела, тая в себе и любовь, и ненависть». Тейлс, пронзающей обидой, смотрела Сонику прямо в неоново-зеленые глаза, упрекая его за то, что даже не предупредил об уходе. Рука Соника дрогнула, Йош изо всех сил пытался ее поднять, но ничего не вышло, она так и осталась неподвижно лежать на кровати. «Ха, прости меня, милая, но вашей жизни угрожала опасность, я просто не мог поступить иначе», — говоря в полголоса, отвечал Соник. «Эй, Тейлс, ты чего раскричалась посреди ночи? Пациенту нужен отдых». Полуоткрытые зеленые глаза безжизненно смотрели в ее сторону, Эми, одетая в белое платье медсестры, выронив из рук простыни, с недоумевающим взглядом начала подходить к Сонику. «Живой, наконец-то ты очнулся!» Прыгнув в распростертых объятиях, выкрикнула Эми. Приземлившись сверху, Эми, виляя хвостиком, начала радостно жаться к своему герою. Болезненно прогудев от нестерпимой боли, глаза Соника начали закатываться вверх, подоспевшая Салли отдернула Эми, отправив разгоряченную девушку на пол. «Эми, ты хоть головой думаешь, прежде чем что-то сделать?» «Салли, я...» Посмотрев сначала на Салли, а потом на страдающего от боли Соника, Эми осознала, что натворила. «Уф, все, хорошо». Постаравшись остудить Салли, сказал, превозмогая боль, Соник. «Хорошо, да на тебе живого места нет, буквально. У тебя переломаны кости, разорваны мышцы и сухожилия, в твоем организме всего 3 литра крови, 2 из которых перетекли по капельнице, твои внутренние органы пострадали, причем все, легкие, печень, почки, желудок, они все изорваны, твое сердце пробито осколками костей, тебе требуется очень долгое лечение, это просто невозможное чудо, что ты в силах просто открыть глаза», переходя на плач, злобно кричала Салли. «Ах, да сколько можно орать, дайте поспать», держа за руку Крим, завопила Стикс. 4 пары глаз уставились на эпицентр взрыва эмоций. Среди них также был и взгляд Соника. Крим, заприметив его, дотронулась до своих губ, после чего из глаз прокатились 2 слезинки. Упав на колени, девушка закрыла глаза руками, стараясь не смотреть на того, кто ради нее чуть не умер. «Привет, Стикс! Привет, Крим! Рад вас снова видеть!» Хрипло и тихо произнес Соник, чувствуя тяжесть в груди и стараясь придать голосу как можно больше энергичной уверенности. Ёж понимал, что это у него плохо выходит, но надеялся, что это хоть немного успокоит нервы всех здесь находившихся. «Сумасшедший, не говори со мной», — обняв Крим, грубо сказала Стикс. «Мистер Соник, с вами теперь все будет хорошо?» — показав часть заплаканного лица, спросила Крим. «Когда поправлю здоровье, обязательно отведаю твоих куличиков. Я все еще помню, как много лет назад ты их готовила из песка». Заулыбавшись, Соник заприметил румянец на лице Крим, подумав, что ему удалось убедить девушку в том, что с ним все хорошо, четко осознавая, что сейчас он даже палец поднять не может. «Значит так, неощипанные курицы, каждая из вас очень рада видеть, что Соник в порядке, но если вы действительно беспокоитесь о его здоровье, марш на выход, пока я сама вас пинком под зад не вышвырнула. Да кем ты себя возомнила, Эми? Она права, Сонику нужен отдых, пойдем, Эми», схватив за руку ежиху, сказала Салли. Девушки направились на выход. Оглянувшись, Тейлс, наполненная счастьем от возвращения Соника, прощально помахала ему ручкой. С ничего не выражающим лицом, Стикс, уткнув свою руку в поясницу подруги, поторопила ее покинуть помещение. Перед тем, как закрыть дверь, Стикс, положив взгляд бирюзовых глаз на Соника, печально произнесла: «Поправляйся, Люб, дурак». Удивив Соника, девушка спешно закрыла дверь, оставив ежа наедине со своими мыслями. Стикс всегда была нахальной и грубой, свои настоящие чувства она издавна держала в узде, но сейчас она проявила их в самой мягкой форме, на которую была способна в данный момент. Барсучиха была словно кокос, крайне твердой и неприглядной снаружи, но мягкой и нежной внутри. Похоже, теперь им ничего не угрожает. «Дед, я надеюсь, ты мной гордишься», — приподнявшись в настроении, сказал Ёж. «Мудак ты, Соник, дед, кхак-кха», больно прокашлившись от крика, пострадал Соник. Какой я тебе дед? Тебе что, память вышибли? Отдернув занавеску, на койке поблизости загипсованный и замотанный в бинтах сидел Наклз, злобно пялись на Соника. Пару дней назад, когда я очнулся, всем было на это плевать, все вечно мельтешили возле твоей атрофированной тушки. 5 женщин Соник, 5, Асмодей недоделанный, вон даже подгоревшие воплощение пафоса лежит грустно упершись носом в стенку, ему явно недостает женского внимания. Указав на скрученный калачик более здоровой рукой, упрекнул Наклз, как ты умудрился их всех в себя влюбить. Ладно Эми, ладно Салли, да я даже могу поверить, что Крим тоже начала испытывать к тебе чувства. Но Стикс, серьезно, скажи по секрету, ты феромонами пользуешься, верно? И да, почему Тейлс теперь тоже женщина? Удивившись от последнего больше всего, спросил Наклз. То, что ты мудак Соник, я знал уже давно, но чтоб настолько, это ж надо столько дворовых кошек собрать. Даже не оборачиваясь в сторону Соника, дополнил Шидоу. А, Шидоу, ха, может уже пора признать, что ты ни разу не совершенная форма жизни, а просто жалкая копия неподражаемого меня. У меня-то с девушками гораздо лучше складываются отношения, ведь я есть, а ты всего лишь моя тень, безжалостно к собственному организму, подшутил Соник, грудь и горло болели, но подколоть друга было важнее. Ах ты, хана тебе харчок сияй, наконец обернувшись пригрозил Шидоу. Благодаря технологическому прогрессу, руки Шидоу были пришиты к его плечам, но они находились в неподвижном состоянии, им еще долго заживать, раздавленные ноги также не позволяли даже встать. Глядя на беспомощность своего друга, Соник обеспокоенно спросил, «Ты ведь сможешь как и раньше использовать свои руки? Они ведь срастутся, верно? Эгмин не позволит такому совершенному существу, как я, оказаться без рук». Уверенный в своих словах Шидоу даже улыбнулся. «О, так ты и улыбаться умеешь, а я-то думал, что наша подгоревшая форма жизни лишь хмуриться умеет. Хе-хе-хе». После этих слов лицо Шидоу моментально превратилось в недовольную коробку с бровками, домиком и скобкой, смотрящей кончиками вниз. Наклз, увидев эту смешную морду, начал заливисто смеяться, а к нему, хоть и сдерживая накатистую боль, присоединился Соник. Дружелюбная атмосфера братской теплоты вливалась в сердца каждого больного. Даже вечно недовольный Шидоу, хоть и старался не подавать вида, был рад, что все закончилось хорошо, хотя бы для них. «Ненавижу вас, придурки!» Отведя взгляд в сторону, Шидоу со злобной миной уставился обратно в стену. Внезапный удар открыл полимерную дверь в больничную палату, тем самым остановив смех друзей. Эгмин весь в гипсе и бинтах вкатился на реактивной инвалидной коляске в помещение. «А у Соник мой заклятый враг, как самочувствие, ха-ха!» «Старик, не поверишь, но я тоже рад тебя видеть. Я сейчас как живой мертвец, с трудом верится, что я не умер, это чудо не иначе». Соник осекся, что мне стало намного проще говорить. «Как так, КХМ, с самочувствием спрашиваешь? Ну, меня чуть ли снова на тот свет не отправили, лучше мне от такого явно не станет, сам понимаешь, хе-хе. Но все же, я жив и полон энергии, хотя банально даже пальцем пошевелить не могу». «Ну, а ты, как я посмотрю, гораздо живее с прошлого раза, мазями пользуешься, да, ахоха Соник, ты как всегда активен, если не ногами, то словами. Соник, ты хоть понимаешь, с кем связался? Эти девушки, они хуже дьявола». «Нет, ну в самом деле, они зашли в дом беззащитного пенсионера, перебили оставшихся роботов и заставили экстренно варганить для тебя и твоих прихвостней аппарат жизнеобеспечения. Даже мой металл встал на их сторону. Просто издевательство над великим ученым, как они посмели. Ахаха, Эгмин, не перестану повторять, что твои роботы это просто нечто. Спасибо, что не оставил нас в беде. Может, ты в этом никогда и не признаешься, но я то знаю, что когда надо, ты обязательно протянешь руку помощи. Мде, Соник, фей, я так смотрю, сильно тебя об стенку приложили. Знаешь, а я ведь больше всех ждал твоего пробуждения. Ау! «Ты хочешь поквитаться со мной, пока я беспомощный?» Едко улыбаясь, спросил еж ученого. «Давай, старик, не сомневайся, я тебя одним плевком зашибу. Побить тебя будет слишком просто и скучно, поэтому у меня есть более интересная затея. Правда? И что же на этот раз пришло в твой престарелый мозг?» «Уехехе, дам подсказку. Это слово из 3 букв. Начинается на «э», заканчивается на «и». А нет, ты не посмеешь. Уахаха еще как посмею. Эми, вылетев за дверь, выкрикнул Эгмин. «Ну чего тебе, старый хрыч, а ты знала, что?» Выждав паузу, ученый продолжил: «Пока ты не видела, Соник целыми днями трахался сразу с тремя мобианками». «Соник, да как он?» «Нет, лжешь, ему это не интересно, а ты просто хочешь навредить нашим с Соником отношениям. За ложь приготовься к боли». «Ох, черт, глупая баба, стой». Звонкий стук металла раздался за стеной. Видимо, Игмин получил по голове чем-то плоским и тяжелым, как сковорода. Наверное, он уже жалеет о том, что понадеялся расквитаться с Соником чужими руками. Думая об этом, Соник счастливо закрыл глаза, готовясь уснуть. Падший мир и сонный паралич. Альтернативномирские Соник, Сильвер и Шидоу вошли в суперформы, использовав 7 мировых колец, 7 изумрудов Сола и 7 изумрудов Хаоса. Находясь на пике своих сил, герои наносили сокрушительные удары по врагу, но даже этого не было достаточно для того, чтобы одержать над ним верх. Когда буря стихла, в разрушенном городе возвышалась величавая фигура монстра, что, склонившись над поверженными соперниками, держала в руках их сердца. Они еще бились, ведь в них все еще поступала кровь из сосудов, победно сжав их сердца, лопнули как пузыри, кровь брызнула на лицо ранее убитого Игмина и Вектора. Уменьшившись в размерах, еж-демон принял свою привычную форму, высокого с практически незаметной мышечной массой, демонического ежа-соника. Его мех был более выцветший, волосы были короткими, ботинки монотонно красного цвета, по краям белков глаз были красные борозды, а в самих глаза были черные овалы без глазного яблока. Держась за свою грудь, он чувствовал, что его ядро было очень сильно повреждено. Героям этого измерения практически удалось одолеть монстра, но, к их сожалению, существо одержало верх. Рослая фигура с косым крестом на мускулистой груди, пересекающей кубики пресса, двигалась навстречу своему рабу. Впитав в себя все улетающие в небо души, существо недовольно оскалилось, после чего охрипшим голосом начало диалог. «Долка очьен мягкий знак ДЛГО, без пеолины и краткая пеа дальщака». Демон щелкнул пальцами, превратив раба в лужу крови. Подобрав ядро, демон щелкнул пальцами еще раз, и целая галактика схлопнулась, планеты разорвало на части, а демон, погрузившись в портал, выбросил ядро как бесполезный мусор. Из ядра собрался демон. Встав на колени, он взмолился о пощаде. «До фолне атерьепеетатен чите ош естфа, это твой последний и краткая шайнес». Восстановившийся демон глубже поклонился своему господину, ударившись лбом о земь. Негодующий демон ушел во свояси, закрывая за собой портал, злобно уставившись на подчиненного. Дрожа от ужаса, натурально переживая, что от него и мокрого места не оставит, демон еще несколько часов стоял в дрожащем поклоне, боясь даже пошевелиться. К демону сзади подошел мобианец, спросив демона, в порядке ли он, за что тут же и расплатился своей рукой. Огромная челюсть разом заживала руку, а потом, увеличившись в размерах, заглотила несчастного путника, пережевывая и перемалывая кричащего от ужаса мобианца. Демон выплюнул его обезображенное тело на землю. Желая отыграться за свое унижение, демон подошел ближе, обещая пустым взглядом до смерти запытать несчастную жертву. Нежно-белое, как сами облака, одеяло добродушно обнимало спящего ежика. Легкое зелное свечение исходило от пульсометра, тускло освещая больничное пространство. Дверь шелохнулась, и из ее тьмы проскочила тень, недоуменно щуря глаза. Полуспящий Соник почувствовал зловещее присутствие. Слегка приоткрыв веки, он увидел, как из угла больничного помещения на него зыркали лазурные глазки, будто аниматроник из фильмов ужасов. Существо не моргало, а просто наблюдало за беспомощной добычей. Крик застрял в горле, когда порождение тьмы стало приближаться. Вместо стона прозвучал сдавленный шепот. Абсолютная невозможность пошевелиться сгущала краски и так неблагоприятной обстановки. Существо прицелилось и, завиляв хвостиком, одним далеким прыжком приземлилось на кровать в область между пяток. Занырнув под одеяло, оно поползло к лицу обреченного ежика. Оказавшись возле носа Соника, Стикс легонько соприкоснулась с ним. «Вха, эй, синяя мумия, почему не спишь?» Встряхнув распущенными волосами, поинтересовалась обнаженная девушка. «Стикс, что ты здесь делаешь?» Будто не имея травм, уверенным голосом спросил Соник. «Ну, увидеть тебя хочу. Ты время видела? Все спят кругом. Вон Наклс третий сон видит, слышишь, как похрапывает? Ахаха, а ты Шидоу увидел? Встал раком и слюну пускает. Вот бы его щелкнуть разок и в лицо фоткой тыкнуть. Тебе не жаль его психику? Он же опять ворчать будет. А тебе?» — риторически спросила Стикс, радостно заглядывая в чистые как бескрайние зеленые поля глаза своего друга. «А мне хочется и дальше издеваться над зазнайкой Шидом, он так забавно реагирует, надеюсь это не противоречит кодексу рыцаря, ведь сейчас он такой беспомощный. Соник, с каких пор ты стал рыцарем? Может тебе напомнить, как пару недель назад ты напал на замотанную с ног до головы беззащитную девушку? А да, она была такой застенчивая и неопытная и постоянно норовила меня покусать. Но теперь сама лезет обниматься». Соник улыбчиво посмотрел на милую девушку. Не такой ответ я ожидала. Смутившись, Стикс отвела взгляд. «Знаешь, когда я тебя увидела всего искалеченного, я больше всего на свете хотела извиниться за то, как я вела с тобой, и сказать всего лишь одно слово. Ау, я весь во внимании. Люблю. Я очень люблю тебя, Соник Ёж. Прошу, пообещай, что больше никогда не бросишь нас». Красная как помидор от смущения, Стикс с надеждой смотрела на ежа. «Ха, ну как я могу отказать, когда ты так на меня смотришь? Обещаю, я не умру, пока ты мне не разрешишь. Что бы ни случилось, насмерть стоять буду, и отказавшись умирать, восстану из мертвых, прямо как сейчас дед сказал, что мне предстоит пройти через сложный путь. Я готов, я все превозмогу. Даже смерть, бу». Романтик нашелся. Состроив слегка улыбающуюся нахмуренную мордашку, Стикс приблизилась. Поцелуй, переполненный любовью и искренне верящий каждому слову, хоть и недолгий, но такой приятный, теплым вихрем разошелся по телам. Уплывая под одеяло, Стикс полностью им накрылась, после чего незамедлительно оттянула его своим хвостиком. Уподобившись Шидо, она стояла на коленях таким образом, чтобы Соник увидел ее попку. Манящая розоватая щель мельтешила перед глазами, такое просто не могло не возбудить Соника, из-за чего под одеялом начал вырастать великий массив. Обнимая и лаская его своим языком, из Стикс начали выступать любовные соки. Стараясь как можно шире открыть ротик, Стикс с трудом заглотнула конец, насколько это было возможным. Было невозможно заглотить весь жезл целиком, но Стикс очень старалась. Когда гриб оказался в горле, было сложно дышать, но превозмогая весь дискомфорт, Стикс, избавившись от страха быть непривлекательной, стала двигаться, пока парень не разогреется. Ощутив достаточно возбуждения у Соника и у самой себя, Стикс повернулась лицом к парню. Укрываясь одеялом, Стикс эротично показывала то, как сильно она хочет близости. Огромный гриб, при помощи девушки, стал входить внутрь. Очень хотелось встать, очень хотелось обнять девушку, но в сложившейся обстановке оставалось радоваться тому, что Соник хотя бы почувствовал легкое шевеление пальцев своих рук. Для него это уже был ощутимый результат. Девушка, тяжело дыша, чувствовала, как ствол парня заходит все дальше и дальше. Когда весь красный богатырь оказался внутри, Стикс возбужденно вздохнула. Глядя на еще более беспомощную мумию, чем она, Стикс, довольно завиляв, начала тихонько скакать, дергаясь из стороны в сторону. Она помогала ощутить возлюбленному все пространство внутри нее и самой насладиться близостью в полной мере. В очередной раз поменяв положение, эмоции и жидкость, начавшие переполнять ее в едином моменте, вынудили ее сладостно застонать. «Кончаю». Прикрыв рот и сначала выпучив глаза на проснувшихся на Колзасшидоу, а потом и на Соника, девушка стремительно ретировалась к нему под одеяло, накрывшись с головой и прижимаясь к его груди, в то время как его младший был полностью введен внутрь. «Агрх, Соник, ты чё как тёлка разорался? Неужели страшный сон приснился?» «Ам, Наклз, это был Шидоу». «А да, ну неудивительно, тогда спокойной ночи». Приняв аргументы Соника, Наклз улегся на другой бок. «Наклз, ты правда поверил этой лживой крысе? Заткнись, Шидоу, тебя никто не любит».